Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Поздним московским вечером желает программа «Серебряная нить», весь коллектив «Радио России». И я, ведущий программы, доктор Александр Данилин. Наша программа существует для того, чтобы вечером, когда большой город засыпает, и когда в домах устанавливается хотя бы относительная тишина, мы могли поглубже задуматься о наших проблемах и о проблемах наших близких. Однако задумываться глубоко над теми проблемами, которые лежат ближе всего к нам, у нас получается не очень часто, не очень хорошо. И сегодня, по вашим просьбам, мы хотим второй раз за время существования нашей передачи поговорить о пьянстве. Есть ли у меня сказка по этому поводу? Есть. Сказка есть. К сожалению, сказка эта тоже не очень проста. Я хотел вспомнить историю, известную, наверное, почти всем нашим радиослушателям. Единственное, что, может быть, они не помнят деталей этой истории. Много-много веков назад один могущественный царь, правитель огромного количества земель, к старости своей достиг такой славы и величия, что мудрые люди были его рядовыми подручными, и все они признавали, что он властвует над ними. Но все-таки однажды какое-то внутреннее смущение овладело им, и он созвал совет самых мудрых среди всех мудрецов. Он сказал им: «Я не ведаю причины, но иногда мне становится тревожно, ведь я отвечаю за целый мир. И что-то внутри меня заставляет искать равновесие. Мне нужен какой-то предмет, что-то, что помогло бы мне сохранять ровный ум в моем положении. Я должен получить такой предмет. Главная задача этого предмета заключается в том, чтобы когда я чувствую себя несчастным, я, взглянув на него, мог почувствовать себя радостным. В то же время, когда я счастлив, я должен посмотреть на него и ощутить печаль». И день, и ночь совещались мудрецы, затем погрузились в глубокое раздумие и, наконец, пришли к решению, что предметом этим, как вы, наверное, уже догадались, должно быть кольцо. Это кольцо должно быть всегда надето на указательный палец царя, и на этом кольце должна быть вырезана надпись. И надпись эта гласит: «И это пройдет». Говорят, что царем этим был царь Соломон, однако на этот предмет существуют разные мнения. Однако, если вы внимательно вчитаетесь в разные волшебные сказки, вы вдруг увидите, что во многих волшебных предметах есть что-то удивительно близкое к проблеме алкоголя. «Ну, посмотрите, предмет, правда?» – просил царь у мудрецов. «Предмет, который, когда он был несчастлив, делал бы его радостным. И в то же время, когда царь счастлив, он должен был ощутить печаль, чтобы не забывать о том, что счастье рано или поздно кончится». Не правда ли, многие поколения нас и наших предков использовали именно в этих целях алкоголь. Что это за загадочная вещь? И вообще, я бы хотел обратиться ко всем нашим слушателям с одним вопросом. Кроме, конечно, традиционного вопроса. Какое же отношение алкоголь имеет к кольцу царя Соломона и к надписи на нем? Для чего мы все пьем? Неужели мы все настолько мудры, как и царь Соломон, и периодически хотим вернуться к какому-то внутреннему равновесию? И только, или все обстоит сложнее? Наверное, это главный вопрос сегодняшний. Передачи. Ну и, как всегда, пока вы раздумываете, звонить ли по нашему традиционному телефону прямого эфира. Телефон этот 250-0701. 250-0701. Наш телефон, по которому мы ждем ваших вопросов, мнений, отзывов, радиотаблеток и анализа сказок. Конечно, пока вы думаете, мы будем слушать музыку. И я сегодня хочу тех, кто не знаком, познакомить с музыкальным стилем, который назывался ритм энд блюз. Это конец 40-х и начало 50-х годов. И там был знаменитый большой Джон Грир, который играл на саксофоне и пел. И в середине века был чрезвычайно популярным исполнителем. Этого человека называли «пьяный Джо Грир», потому что огромное количество своих песен он посвятил пьянству. Ну вот, американская песня, которая называется вполне по-русски. «Выпей еще, и тогда мы с тобой поговорим». Ну о чем с тобой с трезвым можно разговаривать, родная? And so you say... You saw my gal last night. And when you saw her, she wasn't doing right. Now I ain't looking for no trouble. I don't want no misery. So have another drink and talk to me. Tell me again. Was she talking to? And tell me just what was he trying to do? I guess you know I trust my baby. That's as plain as it can be. So have another drink and talk to me. You say you know where we can find them. On a bar, and for one more drink, you'll take me exactly where they are. So let's not waste no more this precious time. Here, take a jug, get yours, and I'll get mine. It sure is great to have a buddy in the land where speech is free. So have another drink and talk to me. Talk to me! So let's not waste no more of this precious time. Yeah, take a jug, get yours, and I'll get mine. It sure is great to have a buddy in a land where speech is free. So have another drink and talk to me. Talk to me. So серебряные нити. Мне вот кажется, что ритм энд блюз лучше всего передает настроение, такого русское настроение опьянения, сказал бы я. Ну, возможно, я не прав. А в действительности Я принадлежу к тому немногочисленному в нашей стране, но не я один, конечно, считаю так, числу врачей, которые, проработав долгие годы, правда, очень долгие годы с алкоголиками, для себя пришли к внутреннему выводу о том, что, конечно, никакой болезнью, в строгом смысле этого слова, пьянство не играет, не является. И, наверное, поэтому, несмотря на то, что 100 лет ежегодно появляется реклама новых чудодейственных таблеток, ни одна таблетка, слава богу, не может определять произвольного поведения человека. А пьянство – это произвольное поведение, это болезнь, которую человек вызывает сам. И раз это так, это обозначает, что пьянство человеку выгодно. Выгодной, вообще говоря, бывают очень многие болезни, как это ни покажется странным. Но пьянство – пример особенно яркий и в России особенно замечательный и удивительный. Я считаю, что таким наиболее понятным описанием этого процесса занимались именно психотерапевты. И в частности, Эрик Берн описал 3 основные игры. Да, вот вдумайтесь, слово «игра», в которую играют пьяницы и алкоголики. И эти игры в конечном итоге и определяют их поведение. Давайте попробуем отследить это сначала по тем вопросам, которые звучали у нас на автоответчике до эфира. Ну вот, например, вопрос одной из наших родственниц. Помогите, пожалуйста, я обращаюсь к вам. Не знаю, к кому обратиться. Моя дочь 45 лет, стала выпивать. Когда она трезвая, она хорошая женщина, работает. Хороший характер, но как выпить, если немножко побольше? В корне меняется. Какие-то ей лезут дурные мысли в голову. Мы не можем ее успокоить иногда даже всю ночь. И не знаю, что с ней делать. Помогите, пожалуйста, что, куда нам, как можно ее подлечить и куда нам обратиться? Я большим с уважением к вам. Спасибо. Ну вот такой традиционный вопрос, который как бы во многом висит в воздухе. И вот в чем проблема этой подвешенности в воздухе. Изначально, когда дама, не представившаяся, задает вопрос, то в ее вопросе слышно, что ее дочь 45 лет живет с родителями. Абсолютно, ну, конечно, мало информации, но как бы в вопросе не звучат ни дети, которые, да, страдают обычно в ситуациях, когда пьет мать. И, ну, можно, наверное, догадаться об одиночестве дочери и вообще о странности ситуации, когда человек в 45 лет живет со своими родителями. Так вот, то, что происходит с дочерью, Эрик Берн когда-то описывал как игру в пьяного, но гордого. На самом деле это бывает такую игру, очень часто ведут мужчины, которые воспитываются в семьях таких авторитарных и слишком горячо любящих матерей. А также иногда, как вы слышали, и дочери таких же матерей, которые, по всей видимости, когда-то однажды побоялись отпустить дочь на свободу. А теперь она играет в некоторую игру, в которой только в пьяном виде она, как мне кажется, из вопроса может сказать родителям, собственно говоря, правду. То, что происходит с ней. Смысл такого рода игры пьяниц чаще всего заключается в том, что у человека нет сил восстать против чрезмерной, давайте скажем, протекции матери. А эта протекция, эта постоянная опека над взрослым сыном или над взрослой дочерью, на самом деле обозначает примерно следующее. У меня в семье все в порядке, я хорошая. А у тебя, моего сына, в скобках моей дочери, все плохо. Потому что ты похож или похожа на своего отца. А он безалаберный, там предатель, еще что-нибудь. И как правило, да, это же все-таки мать, с ней связывают человека очень сложные взаимоотношения. Такой молодой человек, или тем более не очень молодая уже дочка, не может без риска для себя сказать: на самом деле, это ты плохая. Потому что при этом он лишится защиты матери, к которой он привык. И вместо этого он как бы говорит: да, я согласна, или я согласен, я плохой, я самая плохая на свете, потому что пью, а ты хорошая, ха-ха. При этом мать, а иногда в таких же ситуациях и муж, и жена, и отец ставится в ситуацию либо спасителей, либо преследователей. И человек именно таким образом начинает доказывать собственную значимость. Вообще, на мой взгляд, значимость является ключевой проблемой в пьянстве вообще. На самом деле, опьянение ведь ничего не может с человеком сделать. Настроение не поднимает. И, кстати говоря, вниз его не отпускает. Не опускает точно так же, как не может этого сделать кольцо, надетое на палец. Оно само по себе ни увеселительным средством, ни уж, простите мне, неологизм, средством угрустительным не является. На самом деле, проблема алкоголя заключается совершенно в другом. Алкоголь снимает обусловленность. В момент опьянения человек забывает о своей зависимости, ну, например, от родителей, от работы, от жены, от детей. Он на несколько минут или часов становится необусловленным внешним миром. «Пьяному и море по колено», да, гласит русская пословица. Он вдруг начинает ощущать собственную значимость. И в этой значимости немаловажна манипуляция, связанная с близкими людьми, да? То есть, ну, например, как я вижу ту модель, которая звучит в этом первом звонке, первом выводе. На самом деле очень просто. Мама хорошая, а дочь, в силу того, что у нее не сложилась семья, нет детей, постоянно плохая. Ей это все время ставится в упрек. Она чувствует свою значимость и находит способ манипулировать родителями, вызывая в них какую-то реакцию защиты, заботы, а не только обвинения в чистом виде, выпивая. С чего можно начать такое лечение? Ну, обратите, в конце концов, внимание на себя. Может быть, в 45 лет человек заслужил некой внутренней самостоятельности. Поэтому очень часто в поведении такого рода, с позволения сказать, алкоголиков, ведущих себя или играющих в игру пьяный и гордый, звучит упрек нам, родителям, за то, что вовремя не отпустили на свободу. Иногда это бывает не поздно сделать и в 45 лет. Ну, а упрек в исполнении Биг Джон Грира звучит так. Пока еще игриво и весело. Ha ha ha! Серебряные нити. Упрек с обоих сторон, наверное, очень много значит в игре, которую играют пьяницы. И мы хотим послушать, что обо всех этих играх думает Галина. Галин, добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Я внимательно слушаю вашу передачу. Большое спасибо. Очень любопытная тема. И мне кажется, что она необыкновенно актуальна в нашей стране. И далее, как вчера, я слушала одну из радиостанций, где выступал руководитель музыкальной группы. И вот он так серьезно, совершенно спокойно говорит о том, как он начинал свое творчество. И дальше говорит, что все его песни начались после хорошей бутылки, пьянки и так далее, и так далее. Это говорится несколько раз. И я хочу сказать, что на самом деле это в нашей культуре, вот в ментальности нашей присутствует. Пить почетно, какое-то гусарство определенное в этом есть. Чего у Толстого, Николай Ростов, да, становясь гусаром, вот пьет, это как-то считается таким признаком мужественности. И, к великому сожалению, сейчас в 20 веке, в 21 веке уже наша молодежь тоже воспринимает эту музыкальную культуру через определенные вот такие атрибуты. И одним из этих стилей является пьянство. Выпивка как таковая. А я педагог, и меня это очень волнует. Потому что против этого зла, против вот этого проявления, как с ним бороться? Это вопрос, который меня волнует. Галь, вы, к сожалению, вот куда-то исчезли. Но давайте я попробую коротко ответить на несколько вопросов, важных, которые звучат в вашем выступлении. Первое. Я все-таки считаю, что если говорить о России и о русском всерьез и глубоко, то пьянство — это не столько признак российской культуры, сколько исчезновение российской культуры, поскольку, в общем, где-то до начало середины XVII века, а всерьез до Петра I, всерьез, а это было-то всего вот 300-400 лет тому назад, всерьез вопрос о пьянстве не стоял. Пили меды ставленные, пили дружиную, то есть пили как бы воинским, в первую очередь, коллективом. Наоборот, пьянство в России было и сейчас, как мне кажется, носит характер некого внутреннего протеста. Протеста против постепенного и прогрессивного со времен раскола исчезновения внутренней традиционной духовной русской культуры. Я имею в виду христианскую культуру, и не только христианскую культуру, поскольку христианство на Руси, да, впитало и вобрало в себя огромное количество языческих корней. И для меня это совершенно не абстрактное понятие, потому что, если хотите, даже те тренинги, о которых мы поговорим в среду, и, кстати, пользуясь случаем, я хочу сказать, что мы хотим передачу в среду целиком посвятить тренинговым занятиям, поскольку ваши письма, они приходят с большим опозданием по сравнению с теми передачами, которые идут. Я прошу всех слушателей тренингов в среду приготовиться, включить приемники, если не сложно, позвонить и рассказать о том, что и как вы испытываете. Но для учителя я могу сказать следующее. Наверное, если вы захотите, если еще будет хотя бы несколько таких звонков, то мы постараемся на эту тему сделать отдельную передачу и поговорить о том, можно ли найти путь профилактики алкоголизма, да и наркотиков в школе, поскольку это феномен, на самом деле, абсолютно одного поля. И второе, на нашем сайте в интернете адрес www.narkotiki.ru, пишется, как слышится, висит профилактическая программа, называется она «Программа независимого поведения для школ», в которых мы предложили свою модель того, каким образом корректно можно вести такую профилактику в школе. Поскольку это большой разговор, разговор большой и сложный, то вы, Галя, если вам не трудно, сначала зайдите на сайт, и там слева есть такая панель с иконками. И вот там дерево, иконка с деревом, и написана программа независимого поведения. Почитайте ее, и тогда, может быть, мы вернемся к этому разговору. Я надеюсь, что я в основном как бы свое мнение по этому вопросу сформулировал, и мне кажется, что поскольку мы взрослые люди, поскольку мы взрослые и культурные люди, мы в любых обстоятельствах должны искать способы для того, чтобы молодой человек искал какую-то дорогу к духовному деланию, да? Давайте назовем это очень широко. И проблема вся заключается в том, что это еще где-то в первые века и первые учители христианства вспоминали эту мысль. Мысль эта очень сложна. И мысль эта заключается в том, что зло всегда интереснее добра. И главное, чем зло всегда интереснее добра, зло проще и зло динамичнее. И нам с вами нужно искать способы, чтобы противопоставить что-то злу. Поскольку, когда я рассказываю сказку о короле, мудром короле, который искал кольцо, то я, конечно, имею в виду, что алкоголь служит подменой, костылем. Он работает на том месте, на котором находилось некое духовное деяние, некое творчество своей собственной души. И я хотел бы, чтобы все обратили внимание на одну простую вещь. Королю понадобилось кольцо, когда уже он владел половиной мира, когда он достиг своей значимости. Вот тогда он почувствовал, что ему трудно держать в равновесии свои эмоции. Алкоголь делает нас королями сразу, независимо ни от каких обстоятельств. И если человек не может добиться в жизни некоторой значимости, ну, например, дама из вопроса, который звучал на автоответчике, не может добиться собственной значимости, как женщина, по всей видимости. Не может упрекнуть в этих родителей, в этом родителей, и играет с ними в игру в пьянство. Очень опасную, конечно, для себя тоже игру, но, тем не менее, все-таки в игру. Единственный выход, который она может найти из незначимости, из бессмысленности, из неудачности собственной человеческой позиции. Значит, нам с вами вместе нужно искать выход из этой незначимости, выход из этого порочного круга. И для всех наших детей, и для этой конкретной дамы тоже. Но это только одна из игр. Я даже думаю, что мы не успеем целиком обсудить все игры. Ну, попробуем. Поскольку у нас на проводе еще Олег, который очень давно ждет. Олег, доброй ночи. Вы нас слышите еще? Да. Слушаем вас. Я вот хотел спросить. Вот я лет 10 назад кодировался, и мне сказали, ну, там, руки, ноги отнимут, все отнимется, если ты сейчас выпьешь там даже квас. Я пошел. Ну, специально выпил квас. И ничего не случилось. И что это значит? Как что это значит? Это значит, что вас попросту обманули. А, вот так. А мамаша последние деньги выложила. Она 500 рублей положила. Ну, это лет 10 назад было, да. Ну, тоже деньги. Да не, сейчас деньги. Ежели 1000, да без 500 рублей, безобразие какое-то получается. А вот, посмотрите... Олег, вы да. не обижайтесь, ради бога. Я считаю, я глубоко убежден в одной главной мысли. Первое. Слава богу, что никто из нас, ни один человек, ни врач, ни психолог, не может закодировать другого человека. По одной простой причине. Когда вы пьете, вы, уважаемый сэр, то вы это себе разрешаете. Вы смотрите внимательно на вход в магазин или на бутылку на столе, чешете себе то место, которое чешется, и говорите себе фразу, что-то вроде того: «Да пошли они все». Эта фраза по сути своей всегда будет знаменитой фразой Раскольникова. Она будет звучать так примерно: «Кто я, тварь дрожащая?» Или «Право имею?» Дальше следует некий короткий внутренний разговор. Дальше вы приходите к выводу, что, блин, право я имею. Идете и спокойно выпиваете. Но если вы себе, сэр, это разрешаете, то это обозначает одну предельно простую вещь. Это ваше решение, свободное. Вы образ и подобие Божье. Вы можете себе разрешить и не разрешить. И в этом вашем действии участвует весь ваш организм и весь мозг, потому что вы размышляете о чем-то. Вы управляете собой. И слава Богу, ни медицина, ни колдовство, никакое, даже самое черное, жуткое и гадкое, которое только может себе представить человеческая фантазия, не придумали способ вами управлять, как куклой-марионеткой на веревочке. Закодировать себя можете только вы сами. А я могу подсказать вам, как это сделать. И другой врач тоже. Лучшим кодировщиком в нашей стране был Иосиф Виссарионович Сталин. Он весь народ закодировал, вы знаете. Однако кодирование это огромное количество людей с муками благополучно преодолело. Кодирование – это всего-навсего простейшая форма, примитивная до безобразия, внушение наяву и только. И никаких рук, ног у вас отняться в результате не может, вне всякого сомнения. И слава Богу, представляете себе, если бы кодирование было действительно возможным, вас можно было бы закодировать от чего угодно и для чего угодно, да? От чая, от секса, от любви, от поэзии, от книжек, от компьютера. Или для убийства, для изнасилования и так далее, и так далее, и тому подобное. Слава Богу, что это невозможно. Однако вся беда-то в другом. Вся беда в том, что раз вы, ваша мама и огромное количество людей верит в это значит, им легче передать ответственность за самого себя на кому-то другому, в чьи-то другие руки. Только любой ценой не принимать ее на себя. Можете вы не пить? Да запросто можете. Надо себе просто разрешить не пить. Вот в тот самый момент, когда вы делаете выбор, кто вы, тварь дрожащая или право имеете? Надо себе сказать: да, тварь дрожащая. Вот этого не могу, поскольку с этим у меня не вполне нормальные отношения. Потом оглянуться вокруг, посмотреть и сказать: ба, какой мир-то огромный, сколько я всего могу, когда я трезвый. Это простое психологическое упражнение, однако оно требует работы над собой. Оно требует понимания того, что искать колдовство бессмысленно, поскольку вы образ и подобие Божье. И вы играете в эту игру, а не кто-то другой за вас. Вот примерно то, что я мог бы сказать. Извините меня за длинный монолог, поскольку нас в эфире еще давно ждет Ольга. Ольга, мы вас слушаем. Доброй ночи. Доброй ночи. Я хотела спросить, а как избавиться от чувства вины, когда много лет прожила с человеком, который очень злоупотреблял спиртным, и получилось, что очень созависимый человек, как жертва. Созависимый человек – это богатое слово. Это слово что обозначает? Как жертва. Кто? Жена. Это вы? Я. Жена – жертва кого? Алкоголика. А как избавиться от чувства вины? Вы нам не подскажете? В чем вы перед ним виноваты? Оль, извините, ради бога. Вы пропадаете из эфира? Да, дело в том, что я рассталась с этим человеком, а он стал еще больше пить. Может быть, это для него было только оправданием, что раз есть причина, значит, оправдание своему. Вы знаете, я думаю, что все было не совсем так. Просто его игра ему была гораздо дороже, чем вы. Вот в чем дело. Во всяком случае, мне кажется, что вы поступили абсолютно правильно, потому что в какой бы учебник наркологии западных стран, во всяком случае, психотерапии, да, зависимого поведения вы не заглянули, там будет написан первый совет. И первый этот совет – это избавить человека от опеки. Любого человека в любом возрасте. Если вы ушли, то вполне возможно, что он немедленно нашел другую женщину или женщин, с которым попробовал вести себя точно так же, то есть вызывать у них чувство вины. На самом деле это и есть одна из главных задач игры алкоголика. Он не хочет быть виноват в собственном поведении. Он хочет, чтобы виноваты были другие. Он переносит ответственность с вас, то есть себя на вас. И на самом деле, жена у алкоголика, она становится, если хотите, формой водки. Я немыслимое количество тысяч раз слышал в своей жизни вот эту вот золотую фразу. Таня уехала отдыхать. Как я мог не запить? Я запил. Таня приехала с отдыха. Я, конечно, не пью. Потом Таня уехала в командировку. Я запил. До тех пор, и это второй тип игры, о котором я хотел говорить, вот Эрик Берн назвал такой тип игры игрой в пьяницу. То бишь, игра в пьяницу – это откровенная игра в собственную неспособность существовать самостоятельно. Это выпрашивание у всех непрерывных поглаживаний по головке. Вытирание сопелек – это игра в маленького. А жена в этой ситуации становится мамой. Как избавиться от чувства вины, Оля? Да очень просто. Вам в жизни, как человеку, который никогда не сможет перестать быть женщиной, даже судя по вашему прекрасному голосу. В жизни нужна опора. И взрослый мужчина должен научиться это чувствовать, потому что если на мужчину опереться нельзя, то действительно не легче жить одной. И при чем тут чувство вины? Вы поступили абсолютно правильно. Чувство вины, возможно, до сих пор пытается у вас вызвать он, сообщая, что он пьет, а вытереть сопли некому, некому вокруг. Но это такая игра, которая выгодна ему. Это не психическая болезнь, поймите. И вы знаете, что интересно? Очень часто вот браки прекращаются, а алкоголики продолжают паразитировать на своих женах. И паразитировать только в одном смысле. Вот так вот выжимая из них чувство вины. Почему? Да потому что никак не могут найти вокруг кого-то, кто бы точно так же вытер сопли. И вот вы знаете, я много раз замечал, что когда женщины выдыхают, говорят: «Фу! Неужели не психическая болезнь? Неужели я столько лет не могла увидеть, что он играет в то, что ему выгодно?» Знаете, поразительная вещь происходит. Они чувствуют, что старый метод шантажа не работает. И вдруг бросают пить. Поэтому, может быть, если вам удастся выдохнуть вот так и сказать «фу», то этот шантаж прекратится. Потому что раз он продолжается, значит, вы по-прежнему его воспринимаете. Он по-прежнему, этот шантаж, достигает нужных результатов. Не знаю, Оль, смог ли я ответить на ваш вопрос, но на самом деле, конечно, этот разговор нужно продолжать. И продолжать мы его будем. Я хочу ответить всем тем, кому не успел ответить. поскольку большая часть вопросов упирается в то, как помочь. В вопросе «как помочь» существует только один ответ. Родственникам я помочь не могу, я могу помочь только самим пациентам. Вот если вам удастся созвониться с нашей редакцией и каким-то образом договориться, чтобы хотя бы несколько человек позвонило и сказало: «Вы знаете, я могу сделать так, чтобы моя дочь, мой сын, мой муж вот такого-то числа послушали ваш эфир, Александр Геннадьевич», то тогда я попробую приготовить специальную, под то число, которое вы назовете, специальную программу терапевтическую для того, чтобы помочь вашим родным принять какое-то внутреннее решение. Но, к сожалению, я не могу помочь им через родственников, а только таким путем. Не сердитесь на меня за вот такой прерванный на середине разговор. Наверное, к нему нужно возвращаться еще и еще раз, чтобы мы научились глубже понимать эту непростую проблему. И не ищите волшебных таблеток, лекарств и кодирований. Волшебная таблетка всегда прячется в человеческой душе. Иначе и быть не может. Мне кажется, что другого подхода не существует. Ну а большой Джон Грир к старости жизни стал петь не столько о пьянстве, сколько о глупости этого пьянства. И вот о таком вот пьющем глупце его последняя заключительная на сегодня песня. «Спокойной ночи». Well, when I'm loaded, yes, give me black